Кстати говоря, жрица, приподнявшее лицо, оказалась неожиданно красивой. Она немного отличалась от иностранки Индекс. Кожа была такой же белой, как у японцев, что контрастировало с ее черными глазами и волосами. Хотя в ее глазах было мало эмоций, в них также не было агрессии. Даже если она хотела, чтобы кто-то был с ней, от нее исходило ощущение комфорта. Можно сказать, что это была ужасающе всеобъемлющая сила. Индекс нахмурилась, посмотрев на него. Это невозможно. Камиян в самом деле разговаривает с девчонкой. Действительно, так естественно разговаривать с девчонкой, которую он только что встретил. Это невозможно! Однако Пирасу Агами сердито ворчал, всерьез пытаясь испортить репутацию Камидзё. Заткнись, ты двухметровый пришелец, отойди, подойди ко мне позже. И ты, жрица, найди способ достать 100 йен самостоятельно и пойти домой. Все, разговор окончен. Что? Это еще не конец, Камиян! Ты был хорошим человеком 16 лет, нет? Как ты мог заполучить так много уникальных девушек, как монашка и жрица за 2 недели? Это что, эротическая игра такая? Огами Пирс плакал в смятении, и Камиде очень хотелось треснуть его. Однако, так как он сидел по диагонали от него, он не мог этого сделать. По одной красотке можно было понять, насколько Камиде неудачлив. 100 йен, пожалуйста. Жрица, подняв голову, уставилась на него с трудным для понимания болезненным выражением лица и сказала... Ты одолжишь мне? Нет, у меня нет денег. Жрица немного подумала и сказала. Жадина, не можешь одолжить мне всего 100 йен. И кто этот идиот, у которого даже 100 йен нет, так? Не задумываясь, возразил в ответ Камидзё. Камиян, как ты можешь отвечать так естественно? Как хороший человек, разве ты не должен не смутиться перед такой красавицей? Прокричала Огами Пирс адским голосом. Красавица. Глаза жрицы дрогнули, заставляя задуматься, о чем она сейчас думает. «Одолжи мне 100 йен, раз я красивая». «Заткнись, ты ужасная женщина! Женщина, использующая свою красоту для того, чтобы заполучить деньги, не может называться красавицей. И я только что купил 3 коктейля, так что у меня совершенно не осталось денег». «Это здорово, Камиян! Ты все еще думаешь мне, что сердце красавицы должно быть добрым и чистым? Похоже, ты до сих пор не покинул 2D-мирня». Постой, Тома, ты говоришь, что дал бы ей 100 йен, если бы не купил мне коктейли? Ха! Крики недовольства стали раздаваться со всех сторон, намного превосходя громкость мысли Камидзё. Камидзё схватился за голову, думая, с чем ему разобраться в первую очередь. В этот момент Индекс, тянувшая коктейль через соломинку, враждебно уставилась на жрицу. Я вижу, ты одета в красные штаны. Я полагаю, ты занимаешься гаданием, да? Значит, жрицы, делающие предсказания, тоже торгуют своей внешностью. Я права. Я даже слышала, что термин «жрица» в эпоху Хаен использовался как скрытый способ назвать кого-то шлюхой. Не так ли? Услышав это, Камидзё с криком вскочил, а Пирсу Огами, по какой-то причине развеселившийся, кричал «Ха-ха! Монашка и жрица сцепились!» Только Камидзё собирался утихомирить Пирса, жрица сказала «Я не жрица». «Что?» Чернолосая девушка, выглядевшая в точности как жрица, и чью фотографию можно было использовать как иллюстрацию для определения этого слова в энциклопедии, сказала эти слова, отчего все уставились на нее. «А если ты не жрица, тогда кто ты?» Спросил Камидзё, ставший по какой-то причине всеобщим представителем. «Я заклинательница». Полнейшая тишина. Звуки кабельного вещания в ресторане казались такими далекими. Хотя Камидзё потерял память, по какой-то причине у него было сильное ощущение, что в его жизни такое уже было. Но что более важно, почему Индекс трясется? Камидзё плакал глубоко внутри. Стук. Индекс ударила по столу обеими руками. Прежде чем коктейли успели подлететь, Индекс прокричала. Что еще за заклинательница? Кабала, Кно, Гермес, Идол, Макью или современная астрология? Не говори, что ты такой расплывчатый, назови свою специализацию, школу, магическое и порядковые имена, дура! А? Ты смеешь назвать себя заклинательницей, даже не зная всего этого? Так как ты жрица-предсказательница, по крайней мере, ты должна притворяться астрологом восточного стиля или кем-то вроде этого. Хорошо, я стану этим. Ты станешь этим? Ты только что сказала это? Индекс продолжал ударять руками по столу, и Камидзё вздохнул, оглянувшись. Хотя в ресторане было довольно шумно, Индекс уж слишком сильно шумела. Надо быстро успокоить ее. Хорошо, хорошо, мы понимаем, что это жрица не жрица, а заклинательница, но что с того? Успокойся. Тома, твое отношение абсолютно отличается от того, с каким ты меня встретил в первый раз. Индекс посмотрел на Камидзё, будто хотел укусить. Но по правде говоря, Камидзё и в самом деле забыл об этом. Конечно, он не мог просто сказать ей «Прости, я потерял память». Если она сама считает, что она заклинательница, пусть так и будет. Так как она не пытается навредить кому-то или кого-либо обмануть, я не возражаю. А, когда я хотела доказать, что магия существует, с меня сорвали одежду. Ничего, я ничего не сказала и ни о чем не подумала. Индекс сердито отвернулась. Под столом на ногу Камедзё несколько раз наступили. Похоже, виновником мог быть только он. Ах. Индекс, отвернувшись в сторону, похоже, что-то заметила. Камедзё размышлял, выгонят ли их работники ресторана из-за того, что они слишком шумят. В этот момент... А? Люди? В момент, когда он почувствовал, что упускает что-то из виду, Камедзё наконец понял, что стол, где они сидели вчетвером, окружили около десятка человек. «Почему мы этого не заметили?» – удивился Камедзё. «Возможно, это такое же расстояние, как между покупателями и работниками, которые спрашивают о заказе. 10 человек смотрели в этом направлении, выглядя так, будто они хотят окружить этот стол. Удивительно, что никто не заметил этого. Кроме того, даже сейчас, когда ресторан битком набит, никто не заметил этой аномалии. В общем, эти люди могли скрывать свое присутствие как профессиональные убийцы. Они все были одеты в западные костюмы. Им было около 20-30 лет. Если они соберутся вместе на железнодорожной станции, они смогут заставить людей просто не запомнить их в лицо и по имени. Однако, на их лицах совершенно отсутствовали эмоции, и из-за этого, в конечном итоге, они не могли раствориться в толпе. Лица без эмоций? Камедзё задумался, где он встречал такие выражения лиц раньше. Затем оглянулся. Неизвестная жрица. На ее лице все еще не появилось эмоций, даже когда 10 человек окружили их. «На 100 йен больше», — сказала жрица. Сказала она и молча встала. Похоже, она не боится их. Ее поведение было обычным, как будто это была заранее договоренная встреча с кем-то здесь. Один из них отошел и очистил путь. Другой с уважением положил 100-йеновую монету на ладонь жрицы, ничего не сказав. «А? Ах, ты... так ты знаешь этих людей?» — сказал Камедзё, не понимая ситуацию. А жрица оглянулась, кажется, думая о чем-то. «Они учителя из частной школы». Это был беспечный тон. Жрица спустилась на первый этаж. 10 человек тенями последовали за ней, как телохранители. Знакомый гул и музыка, кажется, доносились издалека, когда громкость уменьшилась. После того, как эти люди ушли, Аогайми Бирс наконец сказал. «Постойте-ка, а почему учителя из частной школы должны были забирать ее назад? Они же не из дисциплинарного отдела начальной школы». Позже вечером. Чтобы забыть о загадочной жрице и тех мужчинах в западных костюмах, Камедзё с компанией решили пойти домой, как ученики начальной школы, и разошлись после 5 часов. Аогами Пирс сказал «пока-пока», как ученик начальной школы, и исчез в вечерних улицах. Он жил не в студенческом общежитии, а в булочной. Говорят, что причиной, по которой он там жил, было сходство формы работниц с формой горничных. На дороге напротив станции, около универмага, были только Камедзё и Индекс. Камедзё вздохнул. Как только ему в голову пришла мысль, что они остались наедине, все его тело начало неметь от напряжения. Нет необходимости упоминать причину. «В чем дело, Тома?» Столкнувшись с таким вопросом, заданным с невинной улыбкой, он только и мог ответить, что все в порядке. Камедзё старательно пытался не дать идущей рядом с ним девочке ни о чем догадаться. И вздохнул. «Потому что они живут вместе! Более того, они тайно живут в мужском общежитии!» И самое важное, она была маленькой девочкой. Прошло несколько дней с его возвращения из больницы. И каждый день она спала рядом с Камедзё, как будто это было нормально. К тому же, во сне у нее были отвратительные привычки. Возможно, из-за того, что она терпеть не могла жару, она вытаскивала ноги или оголяла живот в пижаме. В итоге у Камедзё был единственный выбор — закрываться в ванной комнате. И поэтому Тома Камедзё в последнее время абсолютно не высыпался.